Сжимая ребристую рукоятку невесть откуда взявшегося Кутелеона, я вновь двинулась на зовущий меня то ли голос, то ли стон. Ускорила шаг и со всего размаху ударилась босой ногой о что-то острое и твердое. «Уй!» — вскрикнула я и открыла глаза. Вокруг было темно и тихо. Дико болел и пульсировал мизинец на левой ноге. Эру, уж не сломала ли я себе палец? Стоп! Как я могла сломать себе палец во сне? И почему, Балрак, меня дери? Я стою лицом к входной двери, на веранде, в одной футболке и с намертво зажатым пистолетом в руках. «Валар!» – прошептала я, с ужасом осознавая, чем мог закончиться для меня этот сон. Никогда прежде я не замечала за собой привычки разгуливать по ночам с закрытыми глазами. Значит, это не может быть вызвано естественными причинами. Тогда я попыталась думать дальше, и чуть было в голос не взвыло от буквально расколовшей голову боли. Ощущение было таким, словно кто-то приложил меня кувалдой по затылку. Смаргивая выступившие на глазах слезы, я слепо развернулась и сделала несколько неверных шагов и врезалась лбом в дверной косяк. Проклятие! Натыкаясь на стены и мебель, я кое-как доковыляла до комнаты, уперлась руками в стол и попыталась отдышаться и унять хотя бы сотрясающую меня крупную дрожь, если уж с болью мне не справиться. Не вышло. Стоило мне лишь чуть-чуть успокоиться и начать различать хоть что-то сквозь плавающие перед глазами цветные круги и не пролившиеся слезы, как я услышала некий странный хриплый звук, прерывистый, громкий, аритмичный. На то, чтобы сообразить, что так теперь звучит мое собственное дыхание, у меня ушло несколько минут или часов. Я не склонна сейчас была доверять своему чувству времени. Я вообще ни одному своему чувству доверять не могла. Холодно, пусто, темно. Темнота давит. Она словно живое многорукое существо. Пытается заползти в уши, проникнуть через глаза в мозг и пожрать меня изнутри, оставив после себя лишь полностью опустошенную оболочку. Она повсюду, вокруг меня и уже во мне. И очень скоро, я осознаю это, ледяные щупальца дотянутся до лихорадочно стучащего сердца и остановят его навеки. Не в силах сдвинуться с места, я все-таки хотя бы внутренне забилась, словно то ли муха в паутине, то ли заживо погребенная. И та, и другая аналогия были одинаково верны. Я не могла выбраться и запутывалась все больше в липких объятиях темной пустоты. Но она еще и давила, не давала дышать, не давала не только позвать на помощь, но даже подумать об этом. «Элберет», — выдавила я последним глотком воздуха, который у меня еще оставался. Как ни странно, а впрочем, что же странного, это помогло. Во всяком случае, я снова могла дышать и чувствовать что-то еще, кроме всепожирающей пустоты и холода. Холод. Меня, оказывается, пот прошиб так, что футболку можно было выжимать. Да что же это такое? Все еще цепляясь за стол одной рукой и сжимая пистолет в другой, я добралась до настольной лампы и щелкнула выключателем. И ничего не произошло. Свет так и не зажегся. Пробки вылетели, что ли? Или... Чары, успела подумать я, прежде чем скрючилась от нового приступа боли и ужаса. И слезы все-таки пролились. Я очнулась снова, уже сидя на полу и уткнувшись лицом в согнутые колени. Не знаю, сколько времени я провела так, сжавшись и тихонько поскуливая от страха. Однако в комнате по-прежнему было темно. Полно, а наступит ли день вообще? Лес, подумала я. «Мне нужно в лес». И тотчас же ощутила прилив сил. Темнота, предостерегающая рыча, отползла куда-то и затаилась, давая мне пространство и возможность для движения. Я немедленно же попыталась этим воспользоваться и ползком метнулась к сумке с ноутбуком и даже успела открыть и включить его. Хвала единому, батарея заряжена, прежде чем меня скрутил следующий приступ. Но этого-то я и ждала, а потому оказалась более готовой. По крайней мере, я уже больше не выла, только всхлипывала. И пришла в себя немного быстрее. Однако голова болела по-прежнему, и темнота никуда не делась. Проклятие! Да неужто я все еще маленькая девочка, которая верит, что под кроватью прячутся шелобы? Ведь не боялась же я так в детстве. Помню, не боялась. Пару раз утаскивала из оружейной мамин наградной меч и отважно охотилась на чудовищ. Так что же теперь трясусь? Возьми себя в руки, леди Нолвенде. Встать! Немедленно! Вставай на ноги, соплячка, и дерись! «Врешь!» — шептала я, поднимаясь на четвереньки. «Не возьмешь меня так просто!» И поползла в угол поближе к окну и креслу, волоча за собой ноут. «Ментальные щиты! Я должна сомкнуть щиты, даже если придется орать в голос. Сомкнуть щиты и держаться, пока не наступит рассвет». За попытку закрыться я была немедленно наказана, но, подвывая, упрямо продолжала ползти. «Ох! Неужто удалось?» Потряхивая головой, словно слепая лошадь, я влезла на кресло, свернулась там, подобно младенцу в утробе, и перетерпела еще одну волну боли. Волны. Давление непостоянно. Я доживу до утра, если выясню, где кроется закономерность. Ох, снова. Что ж, наверное, ко всему можно привыкнуть, а эльфы известны своей живучестью. Я пережила это. Снова. И даже одержала маленькую победу, дотянулась до телефона. Глаза застилала красная пелена, а пальцы сами набирали на память номер. «Абонент в настоящее время не отвечает. Пожалуйста, перезвоните позже». Вот так, Нолвенде. Смолодушничала, решила позвать на помощь. «Получи теперь. Никто тебе не поможет, девочка. Ты одна. Одна. И некого позвать, и никто не защитит тебя. Ты одна в темноте. Беги, девочка, беги, спасайся». Стоп, это не мои мысли. Ах, твари! От ярости и стыда я тихонько зарычала, и темнота прянула от меня удивленная. «Да вы вконец обнаглели, гады!» — вслух сказала я, спокойно и даже отчасти удивленно. «Когда это Эльдар бегали?» «В нашей семье такого не случалось, точно. Так что не дождетесь, сволочи, не дождетесь». Бормоча, словно припадочная, я отложила подальше телефон и выпрямилась. «Голова!» «А что голова? Это кость всего лишь. Я доживу до рассвета, если не стану думать. Хорошо, я не стану. Не стану. Не подчинюсь. Нашли чем пугать. Твари! Ненавижу! Убью!» Пустоту нелегко заполнить, но там, где пасует любовь, иногда может прийти на помощь ненависть. Моя ненависть была горячей и алой. Она была живой, и, согретая ею, я стала дожидаться зари. Темнота и страх все еще были здесь, рядом, но гордость и ярость, словно две армии, стойко держали оборону. Мои воины. Малосимпатичные, но верные. До самого утра я тихонько напевала им марши.